Два месяца назад я решил съехать от родителей и перебраться в другой город. Удалось найти там работу и квартиру, и купив билет на ближайший поезд, я двинулся навстречу самостоятельной жизни. По приезде ничего особо интересного не происходило. Я осваивался на новом месте, работа была не пыльная, но домой я приходил уже без сил. Просто ужинал и ложился спать. Вечер пятницы. Я в хорошем настроении шел домой. Зайдя за сигаретами в киоск, что стоял через дорогу от моего подъезда, я заметил нечто странное. Слева от моих окон не было окон соседней квартиры. То есть, окна соседей справа были, а слева нет. Слева просто была ровная стена, при этом окна следующей квартиры располагались там, где и должны были быть. Выглядело все так, будто строители забыли пробить оконные проемы в одной из квартир. Я минуты две таращился на всю эту красоту, потом встряхнул головой и пошел домой. У продавщицы спрашивать насчет соседей не стал. Тогда мне это показалось неважным. Вечер и ночь прошли совершенно спокойно. Утром я умылся, позавтракал и решил пойти покурить на балкон. Стоял, наслаждался, смотрел на проезжающие внизу машины и как-то незаметно для себя перевел взгляд на соседний балкон. Тут же вспомнил про отсутствующие окна снаружи и решил присмотреться. Заколоченная фанерой лоджия, не было даже малейшей щели. Сама фанера давно прогнила, но все еще каким-то образом держалась. Сколько я ни пытался что-нибудь сквозь эту конструкцию разглядеть, ничего так и не увидел. Плюнув на это дело, я затушил бычок и вернулся в квартиру. Весь день я просто бесцельно просидел перед монитором, а ночью произошло нечто странное. В стену у моей кровати постучали. Именно, постучали, как в дверь. Три быстрых звонких удара. Я рывком поднял голову и попытался понять, что же сейчас произошло. Снова три удара. Я сперва решил, что соседские дети шутят. Еще три удара. Я постучал в ответ. За стеной все стихло. Вскоре до меня дошло, откуда же на самом деле мне постучали. Стало немного не по себе. Кто-то же мне оттуда стучал. И самое главное, я кому-то ответил. По крайней мере, теперь я точно знал, что там кто-то живет. Утром я пошел посмотреть, что там за умник меня разбудил этой ночью. Выйдя на лестничную клетку, я прокручивал в голове все возможные варианты диалога, пока не заметил, что не было никакой двери, ведущей в эту квартиру. Раньше я этого не замечал. На нашей площадке было только две квартиры, моя и дверь напротив. Я быстро побежал по этажам вверх и вниз. Везде было по три двери. Пошел спросить у соседа напротив. На мои расспросы по поводу замурованной квартиры он ответил, что ничего не знает, что тоже сперва удивился, а потом привык. Поспрашивав у других соседей, но так и не найдя какую-нибудь всезнающую бабку, которая бы поведала мне леденящую душу историю, я ни с чем поплелся обратно домой. Странные события продолжились в ночь на понедельник. Среди ночи я проснулся от того, что почувствовал чей-то взгляд. Банально, знаю, но уж так случилось. Я начал машинально оглядываться и искать источник, как вдруг четко услышал дыхание. Я услышал, как нечто дышит с той стороны стены. Тяжело, но ровно. Я припал ухом к стене и чувствовал, как оно пытается коснуться меня, как хочет сожрать меня, и лишь стена разделяет нас. Я постучал ему в ответ. Не знаю зачем. Видимо, потому, что в прошлый раз сработало. Но сделал я это напрасно. Следующей ночью меня разбудил уже стук в дверь. Я сразу узнал его. Те же три быстрых удара. Я закутался в одеяло и пытался уснуть, но каждую минуту меня вырывали из сна три звонких удара в дверь. Он знал, что я боюсь, знал, что не открою, но стучал и будил меня, просто чтобы почувствовать мой страх. Я не знаю, слышал ли его сосед. Скорее всего, нет. Я не знаю, чего он хотел от меня, но я постепенно стал сходить с ума. Он приходил каждый день вот уже два месяца. Постепенно меня начала переполнять ненависть к окружающим. Я очень редко спал, стал бросаться на людей. Я считал, что происходящее со мной – несправедливость. Почему я должен страдать? Я даже не знал, как выглядит мой мучитель. Я попросту однажды выдал свое присутствие. И за это теперь расплачиваюсь. Я был зол, Но когда он приходил, я молчал. Я боялся. Я даже не знаю, чего именно боялся. Смерти или его самого. Мне было абсолютно некуда пойти. С работы грозились уволить за хамское отношение ко всем. А до родителей я никак не мог дозвониться. Вообще никак. И вот однажды я решил оградить себя от этого существа. Навсегда. Заказал нужные материалы. Грузчики все подвезли к обеду. Времени у меня было немного. Сняв с петель входную дверь и все окна, я стал медленно замуровывать себя изнутри. Мне было плевать на все вокруг, лишь бы мой мучитель больше не доставал меня. Ночь. В моей квартире не осталось ни окон, ни дверей. Она стала похожа на просторный карцер. Я сидел и ждал его. Но он не явился. Он не стучал в стены. Не подходил к тому месту, где раньше была моя дверь. Я чувствовал это. Я знал это. Он исчез. Испарился. Так вот, чего он добивался. Он запер меня в камере, которую я сам же себе и построил, и стал свободен. Прошло уже 3 дня. Скоро кончатся продукты, а затем отключится электричество и вода. Не знаю, умру ли я, но прежняя моя жизнь явно подошла к концу. Несколько часов назад я слышал, как в соседнюю квартиру кто-то въехал. Тут разве не должно быть еще одной двери? Там тоже вроде квартира. Голос молодой девушки. Не знаю, да какая разница вообще? Коробки лучше распаковывай. А это мужчина, лет 30. А еще у них есть ребенок. И знаете что? Его кровать стоит прямо у меня за стеной. И сегодня ночью он услышит стук. Я доведу его до безумия. И если они съедут, то обязательно будет кто-нибудь еще. Рано или поздно я обрету свою свободу. И никто меня не остановит.